Достоевский вот каким-то ближайшим друзьям, с которым у него устанавливались особые отношения, верил безоговорочно. И все, что они ему рассказывали, в том числе искаженное своей политической, общественной позицией, просто какими-то симпатиями, антипатиями, он этому всему верил и тоже тащил в свои тексты. А зачем? Сенсация. Ну, то есть ты получаешь из каких-то источников, авторитетные источники в Святейшем Синоде сообщили нам вот что. Практически випассана. Кошмар. Какие разнообразные названия. Если бы нам кто-нибудь, не дай бог, оставил бы такую записку, Ир. Привет, Тургенев. Да. Неадекватность какая-то тут есть. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Радио Сарафан», и мы его ведущие. Аня Красильщик. И Ира Калитеевская. Слушай, Анька, скажи, пожалуйста, а ты когда больше расстраиваешься, если тебя обвиняют в чем-то справедливо или обвиняют в чем-то несправедливо? Боже, какой сложный вопрос. Я в целом очень расстраиваюсь, когда меня обвиняют. И пытаюсь сразу найти доказательства, которые оправдывают меня и подчеркивают мою невиновность. Угу. Но и то, и другое ужасно. Нет, наверное, когда несправедливо, чуть-чуть полегче. Потому что если справедливо, совсем хочется умереть. Что-то, мне кажется, какая-то боль у тебя там стоит за этими всеми мыслями. Что случилось? Да, ты знаешь, это не случилось не сейчас, а почти 10 лет тому назад. До сих пор так больно? Да. Но я до сих пор переживаю по этому поводу. О, ну давай, сейчас закроем гештальт. Давай, расскажи мне, пожалуйста, свою травму. В общем, когда Арзамас только запустился, а это было, ты, наверное, это не помнишь, потому что ты чуть-чуть позже пришла в Арзамас. Да, возможно. Когда он только запустился, мы оказались под огнем критики, потому что все на нас очень пристально смотрели и просто внимательно-внимательно оценивали и искали, где у нас ошибки. Потому что в тот момент вообще, в принципе, люди, особенно в научном сообществе и в таком интеллектуальном, с таким подозрением относились к любой популяризации. Казалось, что люди, когда пытаются что-то упростить, они наверняка все перепутают и сделают все неправильно и как-то испортят только. И когда мы запустились, то все стали немедленно искать у нас доказательства этой своей убежденности. Я запомнила такой случай. Мы тогда выпускали по примерно 30 материалов в неделю. Делали их с дикой скоростью. Очень-очень много. Кошмар. И, значит, дальше все начинали с лупы эти материалы разглядывать. И однажды в одной социальной сети, которая тогда ассоциировалась, так сказать, с интеллектуальной жизнью, появился пост, страшно гневный, о том, что какая мы ужасная шарашкина контора, как у нас все совершенно перевернуто и неправильно, и вот даже в каком-то там материале мы даже не в состоянии повесить картинку, ее как бы правильно повернуть, что у нас есть некий пример монгольской письменности, который мы неправильно расположили, потому что мы вообще ничего не понимаем и просто буквы вверх ногами печатаем. Как неприятно. Я надеюсь, что вас неправильно обвинили. Нас. Да, я пришла в полный ужас. Увидела это. Я прямо помню, как я сижу за компьютером, вижу это обвинение, и мне становится ужасно, просто ужасно. И я начинаю ночью чуть ли не будить всех там фоторедакторов, всех на свете. В общем, короче говоря, фоторедактор прислал мне ссылку на сайт, с которого она это взяла. Это какой-то был научный сайт вполне, в котором картинка была расположена ровно так же, как у нас. Но как бы мы действительно не знаем монгольского языка и ничего не знаю про монгольскую письменность, поэтому фиг знает. В общем, я нашла лингвиста, который сказал, что это был какой-то период, когда действительно, ну, какой-то вид монгольской письменности, который был устроен так, как у нас, что мы правильно все повесили. То есть все было правильно? То есть у нас все было правильно, но человек, совершенно не разобравшись, увидел какие-то буквы, понял, что они монгольские, и решил, что «О, он же знает, как монгольские выглядят письменности», значит, немедленно на нас наехал. Но потрясающе, что в результате мы написали, наверное, в этих комментариях объяснение, и дальше он мне написал «Спасибо, что ответили» в личку, но нигде как бы у себя в пост с извинениями не написал. И мне кажется, что для массовой публики это осталось совершенно незаметным. Все запомнили, что Арзамас всегда ошибается и врет. Да никто не запомнил, это ты запомнила, скорее Мне всего. Мне кажется, что тогда это было прям такое. Все время писали, что ну вот они опять лжанулись. Слушай, ну это очень понятно, потому что если тебя кто-то бесит, тебе кто-то не нравится, ты всегда будешь верить в то, что он не прав. Угу. Это очень понятно. Ну и да, конечно, на самом деле так оно и есть. И так было действительно всегда. Потому что если нам кто-то не нравится, мы с большей легкостью будем верить в то, что этот человек ошибается или делает что-то неправильно и плохо, и совершенно не придет нам в голову это перепроверять, потому что, ну, очевидно же, такой подлец, конечно, он так поступил, или такой халтурщик, ясное дело, ошибся. Но интересно, что, как мы узнаем сейчас из интервью, это свойственно не только нам, простым смертным, но и некоторым великим русским писателям, так сказать, ВРП. В частности, Фёдору Михайловичу Достоевскому. У нас сегодня в гостях специалист по его творчеству, филолог Анастасия Пешкина. Здравствуйте, Настя. Привет. Привет, Настя. Настя, почему вы занимаетесь Достоевским? Он же какой-то ужасно неприятный тип. То есть это дурацкий вопрос. Многие люди занимаются неприятными типами, но именно ваш Достоевский, ну, какой-то особенно как будто бы неприятный. Я исхожу из того, что, чтобы чем-то заниматься, как основной сферой своих научных интересов, не обязательно это любить. Любовь, она вредит. Или там восхищаться, это тоже очень вредит и искажает оптику. Главное читать, чтобы это было интересно. Он мне крайне интересен во многих аспектах. Именно поэтому я им занимаюсь. Но да, я его не люблю. А как писателя тоже? Это волнами находит. Когда я его читаю, попадаю под вот эту магию бородатого дяденьки, который звучит у тебя в голове и как будто знает, что ты думаешь. Мне нравится. Только я отключаюсь от текста или начинаю разбираться в нем профессионально, ну вот на кусочки его раскладывать, начинается рефлексия, что какой же это ужас. И вот чтобы как писателем восхищаться, мне нужно найти читательский баланс. Читатель Достоевского я нормальный, я его хорошо читаю. Как исследователь, тоже считаю себя нормальной. Я его не люблю, но крайне интересуюсь, и вот во что это все вливается. Слушайте, но кажется, современники его тоже, да, не очень сильно любили? Не любили. Причем в разные периоды его жизни по-разному. Если в молодости, таком, на начальном этапе его общения с обществом, с литературным сообществом. Не любили в основном потому, что он был странненький, а они были, как думали, слишком классные. Но он тоже, на самом деле, мало кого любил. Он всех в таком мерзительном виде выписывал в своих романах. Ну, не всех. У него были какие-то максимы, какие-то позитивные идеалы. Чаще всего это сводилось, конечно, к христианству и узко к православию, потому что про него нужно понимать, что он не так широко христианский философ, он именно православный мыслитель. Но были, кого не любил. Он не любил группы людей, не любил католиков, например. Очень грустно каждый раз слушать какие-нибудь проповеди или читать про проповеди нынешнего папы Римского Франциска, который любит Достоевского и периодически его цитирует, видимо, не особо зная, что Достоевский-то как раз вот именно его и его паству не очень жаловал. А не любил некоторые национальные группы по разным признакам. Вот евреев, кажется, да, не очень. Да, здесь достоеведы до сих пор ведут споры. Все-таки вот так вежливо про него говорят, что это такой бытовой антисемитизм, который в разной степени был свойственен многим людям XIX века. Это вот то, что на русской почве видно. В этом смысле интересно читать работы западных исследователей, которые смелее говорят. Видимо, у них нет какого-то такого пиетета перед фигурой Достоевского, что вот этот наш великий писатель. Они гораздо честнее пишут про то, что были проблемные высказывания, проблемные суждения, которые он не стеснялся высказывать в печати. И, наверное, проблема с многими его мнениями в том, что он не стеснялся их высказывать в печати. Все думают разные вещи, и про каждого человека можно найти что-нибудь не то, какой-нибудь красный флаг у каждого есть. Но вот Федор Михайлович отличался тем, что он очень многое тащил в печать, публиковал под своим именем, и в зависимости от этого в том числе формировались взгляды на его мировоззрение, его творчество у современников. Ну хорошо, мы знаем, что его современники недолюбливали, он недолюбливал, но мы же подкаст про сплетни, а что, он сам любил посплетничать? Про Федора Михайловича, если смотреть его переписку, какие-то свидетельства современников о том, как он общался, нельзя прямо сказать, что вот он сплетник-сплетник. Были эпизоды, и проблемность этих эпизодов именно в том, что он этим занимался не где-то в письмах, не где-то в кулуарах, дома у кого-то. Он этим занимался в печати. И все вот эти его домыслы, какие-то слухи, которые он превращал в тексты, могли читать десятки, сотни и тысячи читателей, и читают до сих пор. И некоторые из них были настолько трагичными, что Достоевский фиксировал сплетню в печати, а разоблачение этой сплетни наступало только лет через 50. Самый такой вопиющий случай, который меня очень расстраивает, каждый раз про него вспоминаю, это самоубийство дочери Герцена Елизаветы. Это произошло в 1875 году, в декабре. 17 лет было девушке, там грустная история, как сейчас это везде описывают, что вот толчком стала безудержная любовь к 44-летнему французскому этнографу и социологу Шарлю Летурно, с которым была знакома семья. Мать Елизаветы была против подобного союза, девушке это не понравилось, и вот она сделала то, что сделала. Это декабрь 1875 года, сам Герцен уже умер, и вот такая бедная семья, в которой трагедия приходит за трагедией. Естественно, все это происходит за границей. Герцены живут в полном составе за границей. До Российской империи примерно через 4 месяца доходит эта новость. Первый публикует на русском языке сообщение о произошедшем газета «Киевский телеграф» в апреле. столичные газеты не хотят самостоятельно рассуждать, они просто перепечатывают сообщения из киевского телеграфа. Ну вот, например, газета «Голос», любимая газета Достоевского, он ее как раз читает в это время, в 75-76 году. Там публикуют просто отчеты о судебных процессах. Идет очень интересный судебный процесс про Настасью Каирову, любимая моя вообще женщина, одна из первых военных корреспонденток в истории Российской империи, была судима за то, что пыталась убить жену своего любовника. Не любовницу своего мужа, а жену своего любовника. Достоевский за этим процессом следил, постоянно читал, что там происходит. Ее оправдали, что его особенно раздражало. Вот. И в одном из номеров, это 122 номер, майский, газеты «Голос», где в том числе печатали отчет об этом процессе, написали небольшую заметку, что вот киевский телеграф получил из Флоренции известие, что Елизавета Герцен покончила с собой. Из найденных после ее смерти двух записок видно, что причина, побудившая ее к самоубийству, была деспотизм мачехи и безнадежная любовь к одному итальянскому доктору. Все. Мачехи, да, не матери? Здесь ее называют мачехой, и там все очень тяжело разбирались в семейной истории Герцена, количестве жен, количестве детей. Ой, кажется, хочется сразу посплетничать про Герцена. Ох, это отдельная тема. Герцен, который живет за границей, что-то там делает, что-то у него там происходит, до империи это докатывается какими-то отголосками или тоже уже с пересудами и сплетнями, это начинают обсуждать здесь. Вот у нас пример такой нехорошей истории, когда они прямо грустные события обсуждали, и в итоге переврали. Чем-то все закончилось. Вот. Это все май 1876 года. Достоевский в это время еще не великий, но такой свободный русский писатель, который живет писательством. И в это время основное его писательское поприще связано с зданием такого своеобразного писательского блога под названием «Дневник писателя». Он его начал еще в 1873 году. Тогда он редактировал очень консервативную еженедельную газету «Гражданин». И там публиковал такой небольшой раздел «Дневник писателя», где подписывался сам, это не какая-то литературная маска, я, мы, Федор Михайлович Достоевский, что я думаю по этому поводу. На разные современные события реагировал, но из «Гражданина» он ушел через год, в 73-й поработал, «Дневник писателя» в середине этого года перестал там публиковать, потому что очень много именно редакторской работы, его постоянно гоняли в цензуру, говорят, ссорился с начальником, издателем этого журнала князем Мещерским, и в итоге в 74-м году ушел. Но формат ему понравился. Вот так вот высказывается свое личное мнение по поводу и иногда без повода. И в 76-м году он этот «Дневник писателя» возобновляет. Отдельные такие книжечки все поклонники Достоевского могут отдельно покупать и читать. Работает Достоевский над этим «Дневником писателя», и тут неожиданно из газет, и в том числе из каких-то таких личных источников от друзей, до него начинают доходить слухи о том, что вот произошло во Флоренции, об этом событии. Считается, что помимо газет главным разносчиком вообще сведений о том, что произошло с Елизаветой Герцен, был Иван Сергеевич Тургенев. Ну вот. Да. Я его так полюбила в последнее время. Эх. Он еще в декабре об этом знал, писал всем письма о том, что произошло. Но вот главное сохранившееся, это письмо он своему другу Павлу Анненкову писал, сообщал новость печальную и странную о том, что произошло с дочерью Герцена и Огаревой. Произошло это после ссоры с матерью, и сделала она это, чтобы досадить ей. Писал дальше. Это был умный, злой и исковерканный ребенок, 17 лет всего. Да и как ей было быть иной, происходя с такой матерью? Она оставила записку, написанную в шутливом тоне, нехорошую записку. Так пишет Тургенев Анненкову. В 76-м году, летом, Тургенев находится в Петербурге, он встречается, беседует с людьми и рассказывает о разном, как вот он съездил, как он жил, и в том числе рассказывает эту историю. Его слушателям оказываются... Человек тоже небезызвестный. Это Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Синода, известная фигура. Обычно его так описывают. Мы, достоеведы, его знаем как хорошего друга Федора Михайловича Достоевского. Познакомился Достоевский с Победоносцевым в начале 70-х годов. В том числе вместе работали в этом еженедельнике «Гражданин». И вот 3 июня 1876 года Победоносцев решает донести до Достоевского вот эту историю, которую, может быть, он не знает. Именно про то, что произошло с Елизаветой Герцен. Пишет ему письмо, прямо с порога начинает здороваться, почтеннейший Федор Михайлович. А дальше. «Хочу сообщить к вашему сведению любопытные и ужасные черты судьбы наших несчастных эмигрантов Герцена и Ко. рассказывает историю о том, что вот вы могли читать, что произошло ужасное в семье Герцена, девушка самоубилась и оставила записку. Записку он им переписывает по памяти со слов Ивана Сергеевича Тургенева, сам сознается. В переводе на русский, не буду всех мучить своим французским произношением, она пишет: «Я собираюсь отправиться в долгое путешествие. Если это не удастся, пусть все соберутся, чтобы отпраздновать мое воскрешение бокалами Клико. Если это удастся, я молюсь, чтобы мне разрешили похоронить только мертвую, потому что очень неприятно просыпаться в гробу под землей. Это же не шикарно». И далее очень внимательно выделяет для Достоевского вот эту последнюю фразу. «Не шикарно». За это посмотрите, какой ужас. Какая молодежь у нас ужасная пошла. Может быть, не у нас, а где-то там в Европе. Но это все равно дети наших эмигрантов. Ужас, ужас, как он это написал. Достоевский впечатлился. Его впечатлило само событие. Он потом вспоминал, что он видел эту девочку маленькой, когда с Герценом знакомился в 60-е годы. Правда, он перепутал дочек Герцена. Он видел одну, это еще совсем была маленькая. Он описывает, что видел другую. Но вот какую-то дочь Герцена он видел, вспомнил, как-то это его сердце тронуло. Запомнил это Достоевский, продолжил работать над своим дневником писателя, а потом вспомнил неожиданно в связи с другим поразившим его событием, тоже самоубийством. Совершила его молодая петербургская швея Мария Борисова, как писали в газетах, говорили от бедности. И отметил очень важную деталь во всех газетных публикациях об этом событии. В момент самоубийства она держала в руках икону. Впечатлившись, Достоевский взялся писать для дневника писателя небольшую заметку, которая называется «Два самоубийства», в которых он эти два случая сравнивал, что одна сделала, что другая сделала. И в этом тексте он решил воспроизвести, как он запомнил, как он понял, то, что произошло с Елизаветой Герцен. Снова перевел по-французски записку и перевел на русский язык. То же самое про длинное путешествие, что если не удастся, давайте отпразднуем бокалами Клико. А если не удастся, прошу только, чтобы сохранили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей, очень даже не шикарно выйдет. И дальше уже пишет от себя такой анализ от Достоевского. «В гадком, грубом шике, по-моему, слышится вызов, может быть, негодование, злоба, но на что же? Просто грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимо, внешней причины, а по тону записки видно, что у нее не могло быть такой причины. На что же могло быть негодование? На простоту представляющегося, на бессодержательность жизни». Так он заключил и дальше продолжил писать по прекрасную, по его мнению, швею, которая оказалась действительно в тяжелой жизненной ситуации и пошла на такой ужасный шаг от действительной настоящей тяжести жизни, но не забыла про религию. И это по Достоевскому лучше. Да, гораздо. Да. И в этом изложении надо отметить, что вот эту записку больше в печати не пересказывали. Он был единственный. Он единственный там, что не писал, что это вот прям дочь Герцена. Дочь одного нашего эмигранта. Но так уж сложилось, что вот этот один наш эмигрант во всей печати был тот самый. Самый большой, важный, знаменитый и так далее. Говорили один наш эмигрант, все понимали, про кого речь. Не про Бакунина, не про Огарёва, а вот именно про того самого Герцена. Это мне что-то напоминает. Вот. Да. Он это написал. Все прочитали. Кто-то отреагировал негативно. Не надо было этого делать. То есть соцсети осудили? Да, осудили. Но запомнили, по-своему поверили и забыли. Современники за Достоевским знали такую особенность, что он неплох в факт-чекинге. Если ему надо для своего произведения, он может открыть свод законов Российской империи, посмотреть, сколько лет давали на каторге за то или иное преступление и как можно было смягчить приговор обвиняемому. И для того же Раскольникова он как будто вот прямо с книжкой конструировал приговор, из-за которого он на определенное количество лет, 8 лет, отправился в определенное место, скорее всего, в то же самое, где сам Достоевский отбывал свой каторжный срок. Он так конструировал. И это во всех его текстах видно. По-хорошему, читатели Достоевского открывали роман и находили там отголоски событий, которые вот есть в реальности. Как описан мир, сколько стоят продукты, какие-то товары, сколько лет дают преступникам в этом мире. Он так следил за этим. Ну и вот здесь, ну написал, но это же Достоевский. Осудили, но поверили. Секрет был раскрыт только через почти 50 лет. 1930 году был опубликован архив семьи Герценовых и Горевых, и там была настоящая записка Елизаветы Герцен, в которой действительно был вот этот мотив путешествия, в которое она отправляется, было указание, что будет некий праздник, если у нее ничего не получится. И все заканчивалось инструкцией, что делать, если вот прям хоронить начнут. Хорошенько удостовериться, что мертвая, потому что если я проснусь в гробу, это будет очень неприятно. Там такое достаточно нейтральное слово используется. Как? Неприятно. Откуда они это шикарно могли взять? Это же очень стилистически окрашенная какая-то штука. Оно действительно стилистически окрашено. Угу. И вот у нас есть три сплетника. Тургенев, Победоносцев и Достоевский. Тургенев это все рассказывает в письмах. Никакого слова «шикарно» не пишет. Рассказывает это где-то в кругу знакомых. Может быть, устно его употребляет, а может быть, его додумывает Победоносцев. Потому что вот он пишет Достоевскому, по памяти воспроизводит эту записку и сам обращает внимание на это слово «шикарно». Настя, а вот письмо Победоносцева Достоевскому, оно было целиком по-русски и только письмо по-французски, или оно все на французском языке? Оно все было по-русски, и письмо Елизаветы Герцен переводилось по-французски. То есть он его как бы за Елизавету Герцен придумал на французском языке? А, нет, оно было написано по-французски. Елизавета Герцен плохо говорила по-русски, потому что она всю сознательную жизнь провела за границей. По-русски, естественно, общались дома, но вот в писании по-русски, как этакая Татьяна Ларина, она была плоха. Она по-французски писала. Здесь он в адекватном контексте был. Перевел его Достоевский. Просто это же смешно, что ты как бы пишешь на русском языке текст, а потом, когда ты чужое письмо пишешь на другом языке, то ты таким образом немножечко, мне кажется, это делает его как будто бы цитатой. Как будто бы настоящим. Как будто бы настоящим. Как будто он откуда-то его списал. Да. Потому что если бы он его пересказал, он бы его по-русски написал. Да. Но главное, что мне кажется, что сказать, что не шикарно проснуться живой в гробу, это какая-то бредятина. Ну, так же вообще, в принципе, наверное, даже тогда не говорили. Вот вы тоже так реагируете. Вы понимаете реакцию? Вот, возможно, Федор Михайлович реагировал так же. Насколько он впечатлился. Что же за женщина такая пустая, которая думает, даже чтобы умереть, надо шикарно. Поэтому он и сравнивал ее с этой несчастной другой, которая была в нормальном, ну, адекватно относилась к тому, что она делала. Угу. Да. Совершенно верно. Угу. Но проблема Достоевского здесь же не в реакции, а в том, что он берет, и вот то, что обсуждалось в личной переписке, в личных беседах, он это тащит в печать. Угу. Таблоид такой. Да. Не проверяет, допустим, не спрашивает. Ну, хорошо, у Тургенева он не может спросить, они вечно в ссоре. Они периодически мирятся, в том числе по инициативе Достоевского, потому что он за границей, ему нужно у кого-то занять денег, а Тургенев чаще других бывает за границей. И Достоевский вынужден к нему приходить как-то вот изначально извиняться, просить сколько-то там небольшую сумму, потом он чаще всего его обругивал и убегал. Но середина 70-х годов – период, когда они не общаются. И не может Достоевский прийти к Тургеневу и спросить, правду ли ты рассказывал. Он в этом смысле верит Победоносцеву, но это не единственный такой случай, когда Достоевский вот каким-то ближайшим друзьям, с которым у него устанавливались особые отношения, верил безоговорочно, и все, что они ему рассказывали, в том числе искаженное своей политической, общественной позицией, просто какими-то симпатиями, антипатиями, он этому всему верил и тоже тащил в свои тексты. А зачем? Что им двигало? Ну, смотрите, с одной стороны, мне кажется, неплохое было использовано слово «таблоид», но оно такое. Скорее, здесь включалась не писательская, человеческая, а журналистская логика. СММщик. Сенсация. Сенсация. Ну, то есть ты получаешь из каких-то источников, авторитетные источники в Святейшем Синоде сообщили нам вот что, и мы это воспроизводим. Это в том числе, помимо позиции собственной, помимо писательского таланта, может к нему располагать, что ох, какой человек Достоевский, какие вещи он знает. Все просто писали, что самоубийство, а он даже... записка какая-то такая странная. А он прямо записку знает, какой молодец. У него есть источники, информация. Давайте в следующем месяце будем читать этот дневник писателя. То есть это еще и инструмент влияния на общество и попытка заработать. Это может быть такая логика, потому что Достоевский, как не первый год именно в журналистском бизнесе, он периодически пытался туда зайти. В 60-е годы у него и у брата было два своих журнала «Время» и «Эпоха». Какие разнообразные названия. Да-да. Там были разные трагические причины, почему они закрылись, но там неудачно все было. Он в долги из-за этого попал, был вынужден занимать денег впоследствии. Как водится. У Евгеньева тоже. Вот. Он здесь может думать как журналист, который понимает, как нужно подписчиков, читателей к себе привлекать. Это раз. А во-вторых, подобные истории, вот как с Елизаветой Герцен, они вписываются в его мировоззрение. Он вот так вот слепо верил людям, которые совпадали с ним по взглядам на реальность в целом, на реальность, там, как мир устроен, и политическую реальность в том числе. Все это очень вписывалось, очень хорошо вписывалось в взгляды Достоевского на Герцена и прочих всяких западников. У него было еще несколько казусов, когда он также своим знакомым верил, когда они говорили всякие гадости про западников, и воспроизводил это в своих текстах. У него был большой тезис, что западники ошибаются, что они неправильные люди. Про Герцена писал, несмотря на то, что неплохо с ним пообщался в 60-е годы, впоследствии писал, что Герцен не стал иммигрантом, он родился иммигрантом. Ведь западники — это не те, которые живут на Западе. Западники — это те самые, о которых нам еще в школе рассказывают западники и славянофилы. Вот эти два идейных течения, которые появились в первой половине XIX века после философического письма Чадаева, где он рассуждал о роли России в мировом процессе историческом. И после этого появились два идейных течения. Одни говорили, что путь с Россией с Западом, и на Западе все хорошо, ну, условно так, схематически. А другие говорили, что у нас своя дорога, и назывались славянофилами. Вот. Это такой большой идейный спор 40-х годов. К западникам обычно относят, ну, вот Грановский, да, действительно, такой хрестоматийный западник. Про Герцена говорят, про Станкевича, Белинского туда же записывают. А славянофилы — Киреевские, Аксаковы, Хомяков. Вот. Все это отгремело в 40-е годы. Закончился этот спор с наступлением мрачного семилетия в правлении Николая I, когда, в принципе, всякая журнальная полемика, эти споры затихли, и все это прошло. И в 50-е годы уже спорили о другом, там про искусство спорили, Чернышевский появился, другие новые люди. А в 60-е вообще иная жизнь началась. Но в чем проблема? Достоевский в 1849 году был арестован, и в том числе его арест связан с началом мрачного семилетия, это дело Петрашевцев, главный судебный процесс той эпохи, которым всех напугали, что если ты что-то не то обсуждаешь, что-то не то думаешь, тебя могут приговорить к смертной казни, ну ладно, потом заменить смертную казнь на ссылку, но вот за то, что ты читал что-то не то публично, ты окажешься где-то там в Сибири. Ну вот Достоевский в Омске оказался, в Омском остроге. И Достоевский не застает просто физически и интеллектуально то, чем закончился спор славянофилов и западников. 50-е годы вообще выпадают из его жизни, потому что он с 50-го по 54-й находится на каторге, выходит с каторги в 54-м году, и у него еще 4 года он должен быть отправлен в солдаты. Он там неплохо служит, дослуживается до офицерского чина, потом может выйти в отставку, плюс Александр II воцаряется всем амнистией, и Достоевский, как многие петрашевцы, декабристы, может вернуться в Центральную Россию. Но фактически 50-е годы, которые Герцен, Тургенев, да, не знаю, вся толпа русских писателей проживает в нормальных условиях, знает, чем живет страна, что происходит, читает произведения. Достоевский в это время, он либо на каторге, либо в солдатах. А он не на каторге, не в солдатах? Солдатах никаких газет и писем особо не получал. То есть он реально был полностью оторван. На каторге был оторван целиком и полностью. Он первое письмо брату написал, когда вышел с каторги. Он его писал почти месяц. Это такой огромный-огромный текст, где он рассказывает о том, что у него произошло. Практически Випассана. Да. Очень длинная. У него какой-то... Он начинает начитывать литературу, написанную, вот пока его не было, с 54-го года. С солдатом быть проще, чем Торжаниным, там есть доступ, он может писать письма, он может получать письма, он сам может что-то писать, он сам может что-то читать. Там с каждым годом его жизнь становится все лучше и лучше, и вот там к 57-58 году у него уже сюжеты какие-то накапливаются, он даже пишет и пытается отправлять это все в Центральную Россию, чтобы там это публиковали. Но когда ему разрешают вернуться в Центральную Россию в 59 году, а в 60-м он же до Петербурга доезжает, он возвращается в другой мир, где спорят о другом, но для него спор славянофилов и западников еще не закончил. Он еще им живет. И в своих текстах на первых порах пытается рассудить славянофилов и западников, стать таком в белом пальто красивый, что все ничего не понимают, а он придумал, как их объединить, придумывает... Он так долго думал. Да, он долго думал. Самое главное, смотрел на русский народ и придумал понятие почвы, из которого потом выросло почвенничество как идейное направление, про синтез западничества и славянофильства на русской почве. Самое главное — помнить, что мы особенные, как мы живем, и любую идею применять, переделывать, исходя из того, какие мы, а не самим ломаться под идею. И у него был тезис, что вот в 40-е годы появилась эта толпа западников молодых, которая не любила, не приемлемала, не видела особенностей и прекрасности всего русского. И ладно они там в 40-е годы. Достоевский сам в 40-х был замечен в симпатиях к западничеству. Они породили новых людей, поколение 60-х, 70-х годов, вот эту буйную молодежь 60-х, которая петербургские пожары, как думал Достоевский, устраивал, которая прокламации всяких нехорошие писала, и которая в итоге начала покушаться на императора Александра II. А Достоевский императора любит, он монархист. Ему вот эта революционная активность, она его пугает и кажется ему неправильной. И он последовательно и в письмах, и в публицистике, и даже в художественных своих текстах пытался обвинить поколение 40-х годов, отцов западников, в том, что они виноваты в том, что у нас 60-е и в 70-е годы вот такая буйная молодежь выросла. В этом смысле Герцен, один из главных западников, у которого вырастает такая дочь, но это то, что нравится Достоевскому, это подтверждает все его мысли. Роман «Бесы», который он задумывает в конце 60-х, а пишет в самом начале 70-х годов, там очень много всяких сюжетных линий, кто читал, знает, есть какие-то революционно активные молодежь, есть Николай Ставрогин, такой демонический персонаж. Но все начинается с странного персонажа, который как-то не кажется никому главным, но заявляется как главный человек вот в этом тексте. Это Степан Трофимович Верховенский. Он такой западник из 40-х годов. Достоевский его писал с Тимофея Грановского. Тоже мы все знаем, что один тоже из главных западников и лекции по истории читал, любимый всем. И Достоевский, естественно, с Грановским был не знаком, и достаточно долго не интересовался его фигурой, а вот что-то в конце 60-х годов он находится за границей, наблюдает этот самый Запад, он ему тоже не нравится. Он узнает, что в Петербурге опубликована биография Грановского по авторству Станкевича, и его друг, тоже такой почвенник и нелюбитель Запада, Николай Николаевич Страхов, готовит на это рецензию. А Страхов Грановского описывает плохо, что вот западник до мозга кости, который непонятно как появился на русской почве, почву эту не понимал, и деятельность его странная и во многом бесполезная. Достоевский тоже берет рецензию Страхова, его мысли, то, что он в письмах ему пишет, и начинает в свои черновики втягивать. Степан Трофимович у него на начальном этапе Грановский, и он задумывает написать вот такого отца и придумать ему буквально физического сына, который главный революционер-разрушитель. Главный трикстер этого романа — это Петр Степанович Верховенский. Ну вот, то есть в этом тексте он реализовал ту модель, что западники 40-х породили вот этот ужас 60-х, 70-х, и между персонажами, которые символизируют каждую из эпох, он прям биологическое родство установил. Знаешь, я вот все это послушала и подумала, что я даже не сомневаюсь в том, что рассказала только что нам Настя. И что он так себя противно вел. А знаешь, почему? Интересно, почему? Что ты думаешь там? Потому что он мне вообще не нравится. Потому что он мне по-человечески нет. Я очень люблю его, многие его романы. Но по-человечески он мне совершенно не симпатичный. Я с легкостью готова верить, вообще не проверяя, то, что он действительно повел себя некрасиво, как, ну, не самым лучшим образом. Подлинно. Неэтично. Да-да-да-да-да. Ну, а теперь Настя нас научила, да, что надо ловить себя за руку и все время лезть, все проверять, особенно в таком случае. Ужас. Нас, какой, это научили, это... нас этому научила не Настя, прости, а люди, которые пытались понять, в какую сторону надо переворачивать тексты монгольской письменности или как там это было. Да, точно. Ну и на этом мы прощаемся с вами. Увидимся через 2 недели. А этот выпуск нам помогали сделать звукорежиссер Алиса Львинская, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина и выпускающая редакторка Катя Тарасова. До свидания. До встречи.